Смерть отвернулась от юного нищего, устроившегося на ступенях храма, лишь бросила ему монетку, и тот с удивлением посмотрел ей вслед. И вот смерть подошла к парадной лестнице дворца. Стража насторожилась, но увидев, что это убогая нищенка, подняла копья и разрешила ей пройти. По обычаям страны во дворец пускали всех странников, чтобы они могли поесть за дальним концом стола и получить милостыню. Здесь редко появлялись путники, и новости ценились как большая редкость. Да, сегодня ночью смерть будет сидеть за королевским столом. Ее неотвратимо влекло к хозяину дворца. Впрочем, смерть отлично знала сюда дорогу, ведь ей уже доводилось шагать по коридорам с богато украшенными стенами, тем самым, что вели в тронный зал, где теперь шел роскошный свадебный пир. А год назад она приходила, чтобы увести за собой старого царя. Слуги, выполняя ее поручения, не раз наведывались во дворец. Смерть прекрасно ориентировалась в его переходах и апартаментах, как и в великом множестве других мест на бескрайних просторах земли.